Это был застенчивый юноша, белокурый, голубоглазый, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней губой. Одет он был скромно, но прилично. Вот он, тот, о котором я говорил, наша будущая гордость, Байрон в юности. А это тот самый аристократический дом, о котором я вам рассказывал. Немного чопорно, но ребята все аховые. Тот, что на диване, хозяин дома, меценат. А этот низший организм у его ног, мотылек. Он секретарь журнала «Вершины» и может быть полезен вам своими связями. Очень приятно, я очень рад. Новакович много о вас говорил хорошего. Моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин. Отчество Николаевич. Бабушку мою звали Аглая. Мопсика ее звали Филька. Меня зовут Кузя. Познакомьтесь и со мной тоже. И если можете, снимите меня со шкафа, а? Я вас и не заметил. Ага. Очень приятно. Моя фамилия Шелковников. Мое имя... И так далее, и так далее. Я понял, понял. Ну... Снимите меня или нет? Не трогайте его. Это я его наказал за грубость нрава. Пусть сидит. Ой, господи, а этого-то еще откуда достали? Ишь ты, какой чистенький да ладный. И как это вас мамаша сюда отпустила? Не обращайте внимания. Не обращайте внимания, это моя старая няня, Анна Матвеевна. Она вечно ворчит, но очень придобрая. Очень рад, моя фамилия Шелковников, мое имя... Уху сварили, Кальвия Криспиниловна? Знаешь, телохранитель, у нас сегодня пикник в этой комнате. На ковре будем уху есть. Ой, взять бы хорошую палку. Да и... А вы чего же, сударь, стоите, присели бы? Ой, а лучше всего скажу я вам, не путайтесь вы с ними. Они враги человеческие. А на вас посмотреть так одно удовольствие. Словно куколка какая. Ура! Ура! Устами этой пышной Матроны глаголит сама истина. Гениально сказано. Куколка. Мы сейчас же окрестим вас этим именем. Так, меня зовите телохранителем, ибо я в наших похождениях охраняю патриция мецената от физической опасности. А вот то птичье чучело на шкафу называется Кузя. Снимите меня. Сиди. Там наверху воздух чище. Дыши горным воздухом. Новокрещенный куколка, оглушенный всеми этими спорами и криками, не знал, в какую сторону поворачиваться, кого слушать. Меценат показался ему самым уравновешенным и спокойным, поэтому он деликатно придвинул стул к нему. «Как поживаете?» «Благодарю вас. Скучаю немножко». «А вы бы искусством занялись? Поэзией, что ли?» «Хорошо. Займусь. Завтра же». «Я еще молодой, но очень люблю поэзию. Это как музыка, правда?» «Совершеннейшая правда». «А скажите, это ваша фамилия такая, меценат?» «Фамилия. Наш хозяин сам родом из римлян. Происходит из знаменитого угасшего рода. В нем умер Нерон. И слава богу, что умер. А то бы, согласитесь сами, неприятно было попасть в его сад в виде смоляного факела. А теперь это какое прекрасное угасание, а? И от всей былой роскоши осталось только Кальвия Криспиниловна». Это латынь? Испанский, ну, неважно. Скажите, а вы, случайно, не родственник одного очень талантливого поэта Шелковникова? Нет, не знаю, а что он написал? Ну, как же, у него чудные стихи. Одни мы даже заучили наизусть. Как это? «В степи избушка, кругом трава, в избе старушка...» «Скрипит едва». А? Чудесно! А? Да, кованный стих! Позвольте, да ведь это же мои стихи! Да? А откуда вы их знаете? Ведь я их даже не печатал. Ну, помилуйте, по всему Петербургу в рукописных списках ходят. Неужели это ваши? Мои. Ой, ну позвольте мне пожать вашу руку. Это чудесно! Это чудно! Какая простота! И какой чисто пушкинский стиль, пушкинская сжатость. Кузя, тебе нравится? Что значит нравится? Я в форменном восторге. Кисти большого мастера. Да, да, да. Обратите внимание, ни одного лишнего слова. В степи избушка. Всего-то три слова. А передо мной рисуется степь, поросшая ковылем и ароматными травами. Далекая, бескрайняя. Да, да, да, да. И маленькой-маленькой точкой на этой бескрайней, беспредельной равнине маячит покосившаяся серая избушка с нахлобученной на самые двери крыши. А это кругом трава. Да, да, да, да, да, трава и больше ничего. Стоп, точка. Но я чувствую аромат этой травы, жужжание тысячи насекомых. Посмотрим дальше. В избе старушка. И верно? А где же ей быть? Не скакать же по траве, как козленку. Не такие ее годы. И действительно, поэт тут же веско подкрепляет это соображение. Скрипит едва. Кругом пустыня, одинокая старость. Какой-то в сущности ужас. И что ей остается? Скрипеть. Да-да, я вижу, вы поняли мой замысел. Мотылек, ты должен устроить стихи нашего нового друга в какой-нибудь журнал. Обязательно устрою. За такие стихи всякая редакция зубами схватится. Ну, как вам нравится общество, в которое я вас ввел? Чудесное общество, они все такие тонкие, понимающие. Еще не то будет. А вы коньяк пьете? Я, собственно, не пью. Ага, ну, значит, вы пьете. Анна Матвеевна, надеюсь, икорка у вас на льду стояла? Угу, для тебя еще буду на лед ставить. Анна Матвеевна, не забывайте, что я знал вашего папу. Ой, ну врешь ты все. Я? Он уж лет 30 будет, как помер. Ну и что ж, а мне уже под 50. Вы не смотрите, что я такой моложавый. Это я в спирту сохранился. Боже, как быстро жизнь мчится. Вот как сейчас помню вашего отца. Ой, веселый был старик, мы с ним часто рыбу удили. Да неужто ты тоже зараськой? Я-то да, всю жизнь. Еще помню, у вашего папы коровка была серенькая такая. Бурая. Во-во-во, серовато-бурая. Хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка Анюта уж замуж вышла. А то был бы ты мне зятем. Ой-ой, ну скажите тоже. У Новаковича была странная натура. Он умел так нахально рассказывать о самых невероятных вещах, так просто и самоуверенно лгать, что одним своим тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя. Почему-то из всей компании нянька мецената отдавала предпочтение именно ему и даже изредка высыпала ему в карман целую сахарницу колотого сахара, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям. Позвольте спросить, а почему эта старуха расстилает скатерть на полу? О, это странная история. Слушайте, у нее была семья из 82 человек, и все они один за другим умирали, и всех их она видела мертвыми на столе. Да. И поэтому с тех пор стол, по ее понятиям, святое место, которое не должно оскверняться икрой и коньяком. Как это удивительно! По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского. Ну, еще бы! А вы бы записали, чтобы не забыть. Ей-богу, запишу. Наконец все, кроме забытого Кузи, улеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой. Телохранитель! Снимите меня, пожалуйста, или я прыгну вниз и сломаю себе ногу. Какие у меня мозги? Замечательные, Галилей. Коперник, Ньютон и Эдисон причудливо соединились в твоей черепной коробке. Не люблю грубой лести. Сиди. Видя, что яства и питья исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам. Лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать на пол огромный тома словаря с верхних полок. Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру. Когда груда сброшенных книг оказалась достаточной, Кузя повис на шкафу и сполз вниз. Сошествие Святого Духа на апостола. Какое кощунство, честное слово.

Кстати, а мои стихи вы читали? Как, а вы тоже поэт? Конечно, не такой, как вы. Однако половина моих стихов попала во все гимназические хрестоматии. Ух ты! А вы в шахматы играете? Очень плохо. А то-то и оно. Я могу дать вам вперед коня и, пожалуй, пешку. Да. Неужели вы так хорошо играете? Он может играть с вами партию, не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали. Да как же это так? Догадывается. О, это прехитрое бестие. Меценат молчал, но видно было, что он искренне наслаждался происходящим, изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости куколки.